Тризуб – знак силы Святого Духа. Всевидящие очи Шивы – три веды, которые приближают к нам божественный нектар серповидной луны – Ригведа. Тризуб – более сложный и загадочный знак, нежели крест и звезда Давида. Это арийский знак силы Святого Духа, духовности, подкрепленной материальными, весомыми факторами. Это не знак интеллекта, таковым выступает знак свитка Торы, иначе называемый знаком Моисея. Это именно знак духовной силы, силы ради духовности. В нашем подлунном мире действительно чистая духовность оказывается нежизнеспособной. Ее уничтожают разрушительные сатанинские силы. Им надо противопоставить силы, поддерживающие духовность, сберегающие Божий свет. Это могут быть любые силы, вплоть до сил оружия, армии, государства и так далее, лишь бы они служили добру и свету. В христианстве тризуб символизирует Святую Троицу или арийско-митраистскую Тримурти. Смысл, в общем, тот же. Творческий акт, творение не может осуществляться лишь одним духом. Требуется энергия Бога Отца и Бога Сына, используемая во имя Святого Духа. Бог-Вседержитель, Бог-Творец, обязательно триединый Бог, Бог в трех лицах. В имеющейся литературе история Тризуба подается неверно. Тризуб выводит из погибшей Атлантиды, от бога Посейдона, ее верховного покровителя. Передают по наследству в Египет, затем в античный мир, скифам и, наконец, киевскому князю Владимиру. Здесь путаница. На самом деле, повторяем, тризуб – знак чисто арийский, как и крест. Он не мог быть в Египте. Действительно, последним оплотом погибшей атлантической цивилизации был архипелаг Посейдония, покровителем которого являлся Посейдон с тризубом. Об этом четко говорит Платон. Но дело в том, что атланты отвернулись от Посейдона, в этом смысле забыли Бога, погрязли в грехах. Они стали поклоняться Тоту, Гермесу, а потом вообще верховенство над людьми перешло к Зевсу. В мифах древней Эллады Посейдон публично обвиняет Зевса в узурпаторстве. Отвернувшись от Посейдона, атланты предпочли голый интеллект духовности. Потеряли нравственность, погрязли в разврате, стали даже возводить статуи самим себе и поклоняться им как богам. Бездуховный интеллект – источник зла. Духовность, не подкрепляемая силовыми факторами, испарилась. Именно поэтому Божий промысел и погубил греховную Атлантиду, отвернувшуюся от Посейдона с его тризубом. Наследником погибшей Атлантиды явился Египет, возвеличивший бога Тота, переименованного в Гермеса, с его знаком пирамиды. Тризуб же в Египте никогда не был и не мог быть элементом символики. То же самое и в античном мире, который в целом был под влиянием Египта. У античного Нептуна тризуб — просто орудие кары и угрозы, не более того, как вилы, на которые накалывается морская живность. Иными словами, в античном мире глубокий смысл тризуба был выхолощен. Зато этот смысл сохранил и углубил арийский и эфетический мир. Этот знак был государственным гербом в Арья-Варте, в стране Куш, а после известной катастрофы распространился в Тибет, Индию, затем в Персию, Скифию и стал государственным гербом Киевской Руси. В Тибете тризуб очень распространен. Наши монахи, я с ними не раз это делал, направляясь на поклон святым местам, обязательно берут с собой донг-катанг, тризуб. Наши священные тексты утверждают, что Посейдон был праотцом людей и богов, творцом, хранителем, разрушителем мира. Точно так же, как индийско-митраистская троица – Брахма, Вишну и Шива, где Брахма – творец, Вишну – хранитель, а Шива — разрушитель мира. Тризуб именно ассоциируется с тремя божествами. Правое острие означает Брахму, отца мира, его творца.